Глава 9. Злой рок Джанайдара. «Кром, Митра и Асура в кучу!» — прорычал варвар, бросив топор. «Псы удирают, а я их и не приласкал!» Он бегал по балкону, пытаясь разглядеть причину неожиданного бегства. Однако громоздкая осадная машина загораживала собой весь обзор. Тогда кемерийц метнулся в оружейную и помчался вверх по лестнице на смотровую площадку. И первый взгляд поверх крыш Джанайдара, туда, на север, где велась лента дороги, ведущей из города. По ней, что было сил, бежали с полдюжины воинов. А дальше, издали похожие на муравьев, через оборонительные сооружения по краю плато лезли и лезли какие-то люди. Мощный вопль ярости долетел до внезапно притихшего Джанайдара. И в наступившей затем тишине Конан отчетливо услышал тот загадочный барабанный бой, который и прежде не давал ему покоя. Но сейчас ему было все равно. Пусть хоть все демоны преисподней разом забарабанят под проклятым городом. «Балаш!» — загремел его голос. Вот уже во второй раз его выручила беспечность стражей лестницы. Горцы дождались минуты, когда сменялся караул, и, взобравшись незамеченными, в молниеносной схватке перерезали вновь прибывших. Воинов, хлынувших на плато из-за бруствера, было больше, чем набралось бы мужчин в Кушафе. И, несмотря на расстояние, Конан сразу узнал красные шелковые шаровары своих казаков. В Джанайдаре минута оцепенения сменилась лихорадочной суетой. По улицам забегали рабы и воины, на крышах вопили женщины. От дома к дому, подобно шквалу, пронеслась весть о неожиданном вторжении. Но вот над общей сумятицей, словно удар бича, жгучий, но отрезвляющий, раздался голос Ольгерда. Из садов, дворцового двора, ближних домов на площадь стал стекаться народ. В дальнем конце улицы, в окружении герканцев в сверкающих доспехах, Конан разглядел самого Ольгерда. Там же блестел шлем Захака с роскошным плюмажем. За их спинами в боевом порядке племен развернулось несколько сот воинов-джизмитов. Как видно, Ольгерд успел обучить их некоторым приемам ведения боя. Организованным строем они прошли десятка два шагов, словно намереваясь выйти из города и встретить варваров в открытом поле. Но у кромки города вдруг рассеялись, скрывшись в домах и садах по обеим сторонам улицы. Варвары находились слишком далеко и не могли видеть маневра. Когда они подошли к Джанайдару, город казался вымершим. Но из своего орлиного гнезда Конан прекрасно видел и сады, кишащие воинами, и крыши, где за балюстрадой притаились лучники. Друзья шли прямо в западню, а он не может их предупредить. Из груди варвара вырвалось сдавленное рычание. На площадку, тяжело дыша, вылез один из зуагиров. Он как раз кончил заматывать раненое запястье. Затягивая зубами узел, воин невнятно произнес: «Твои друзья? Эти простачки бегут прямо в пасть смерти!» «Вижу», — прорычал Конан. «Догадываешься, что сейчас будет?» — продолжал зуагир. «Еще в бытность дворцовым стражникам я расслышал, как тигр объяснял командирам отрядов свой план на случай внезапного вторжения. Видишь, в конце улицы на восточной окраине фруктовые деревья. Там сейчас спрятаны 50 тяжелых пехотинцев. По другую сторону дороги раскинулся густой сад. Мы называем его садом стегийцев. Там в засаде не меньше полусотни. Одинокий дом неподалеку битком набит воинами. Те, что по другую сторону улицы, тоже. «Зачем ты мне все это говоришь? Я сам вижу затаившихся псов. И в саду, и на крышах». «Ага. Те, что в саду, не шелохнутся, пока варвары не пройдут по дороге мимо и не окажутся между домами. Тут же лучники выпустят по ним тучи стрел, а тяжелые воины, как две стены, перекроют улицу. Ни один не уйдет. Если бы можно было их предостеречь...» — пробормотал Конан. «За мной! Вниз!» Он скатился по лестнице в оружейную. Крикнув Антара и Зуагиров, кемерийцы отрывисто бросил им: «Мы выступаем!» «Семеро против 700?» Антар разинул рот. «Я не трус, но...» В нескольких словах Конан передал все, что видел со смотровой площадки. «Как только Ольгерд захлопнет свою мышеловку, атакуем джезмитов с тыла. И, может быть, нам улыбнется удача. Терять все равно нечего. Если Ольгерд разделается с моими друзьями, он вернется к башне, и тогда нам конец. Но как нас отличат от ольгердовых псов?» Все еще сомневался Зуагир. «Твои дикари сначала разрубят нас вместе с джезмитами на куски, а уж потом будут разбираться, что к чему. Смотрите!» Конан указал на посеребренные кольчуги и бронзовые шлемы древней работы. Их заостренные макушки украшали хвосты из конского волоса. «Одевайте! Таких доспехов здесь ни у кого нет. Главное — держаться рядом. Вместо боевого клича кричите «Конан!» И будем надеяться, все обойдется». И с этими словами он натянул себе на голову шлем. Непривычные к тяжелому вооружению зуагиры недовольно заворчали. Мало им этого железа, так тут еще эти нащечные пластинки так ограничивают видимость, что впору тыкаться точно слепые щенки. «Одевайте живо!» — загремел по комнате голос Конана. «Это вам не пустыня. Подкрался шакалом, убил, ограбил и удрал. Это открытый бой. Приготовьтесь и ждите меня. Я скоро». Он снова поднялся наверх. Вольные братья и горцы, сомкнутым строем бок о бок, быстро шли по дороге. Ярдов за 200 от окраины они остановились. Наученный жизнью Балаш был опытным вожаком и не решался вслепую бросить свою стаю на совершенно незнакомый город. От общей массы отделились несколько человек и побежали к окраине. Разведчики. Вот они скрылись за домами. Но скоро появились вновь и, очертя голову, помчались к своим. Следом за ними, забыв про порядок, неслись не меньше сотни джанайдарцев. Мгновение, и варвары стояли боевым строем. Пространство, разделявшее врагов, прочертили стрелы, и несколько джезмитов упали, но остальные, благополучно добежав, врубились в строй казаков и кушафи. С минуту все скрывало облако пыли, сквозь которую пробивался лишь блеск мечей и ятаганов, игравших на солнце. Но вот джезмиты дрогнули и обратились в бегство. А дальше... случилось то, чего так опасался Конан. Забыв об осторожности, вопя, словно выводок кровожадных демонов, варвары устремились в погоню. Кемериец знал, что эта сотня не более чем приманка, чтобы с ее помощью заманить в ловушку основные силы. Ольгерд никогда не послал бы на серьезное дело столь малочисленный отряд. Преследуя отступавшего врага, варвары подтянули фланги к дороге. Хотя Балаш так и не смог пресечь их неудержимый порыв, Ему удалось где проклятиями, где тычками сбить воинов в довольно плотную стаю. И вовремя, наступая на пятки джезмитам, первая волна уже докатилась до окраины. Их не накрыла еще тень деревьев, а Конан уже мчался вниз по лестнице. «Вперед!» — крикнул он. «Наная, остаешься здесь! Запри за нами дверь!» Лавиной, по ступеням вниз, на первый этаж, наружу, мимо брошенной осадной башни, дальше, сквозь брешь в стене. Никто не преградил им путь. Похоже, Ольгерд собрал вокруг себя всех, способных носить оружие. Антар провел их во дворец, по лабиринту коридоров и комнат, к парадному входу. И только они выбежали из полумрака покоев, как их едва не оглушил рев дюжины длиннющих труб в руках герканцев Ольгерда. Сигнал к атаке. В тот миг, когда отряд выскочил на улицу, мышеловка захлопнулась. В дальнем конце улицы глухая стена из бронированных спин, десятки лучников на крышах, пускающих тучи стрел. Проклятья, вопли, стоны варваров. Стремительным шагом, без единого звука, вел Конан свой отряд в тыл джезмитам. Последние оставались в полном неведении до тех пор, пока копья зуагиров не начали вонзаться им промеж лопаток. Жертвы не успевали падать, как зуагиры, освободив оружие, поражали новых и новых врагов. Тем временем в центре Конан орудовал страшным боевым топором. Стальное лезвие раскрывало черепа. От тел отлетали обрубленные по плечо руки, гнулась броня. По мере того, как копья ломались или застревали в телах, зуагиры брались за мечи. Натиск оказался столь мощным, столь стремительным, что прежде чем джезмиты поняли, что атакованы с тыла, горстка смельчаков успела перебить две дюжины врагов. Но, наконец, те догадались оглянуться, и при виде результатов бойни, учиненной какими-то людьми в странных доспехах, с криками отчаяния подались в стороны. В их воображении семерка атакующих с мечами, копьями и топором мгновенно превратилась в целую армию. «Конан! Конан!» — дико завопили зуагиры. От этого крика зажатые в западне воспряли духом. Между ними и их начальником оставалось всего двое. Одного проткнул мечом казак, другому кимериец обрушил на голову топор. Удар был настолько силен, что острие не только разрубило шлем и голову, но треснуло само топорище. В минуту замешательства, когда зуагиры с Конаном и варвары вдруг очутились лицом к лицу, с недоверием глядя друг на друга, Конан сбил на затылок шлем, и казаки увидели знакомое лицо. «Ко мне!» — прокатился над шумом битвы его мощный голос. «Режьте глотки, братья-волки! С нами Конан!» Радостно завопили ближние соратники, их клич тут же был подхвачен остальными. 10 000 золотых за голову кимерийца!» — раздался резкий голос Ольгерда Владислава. Схватка возобновилась с удвоенной яростью. Вновь зазвучал жуткий хор битвы. Хрипы, проклятия, вопли, угрозы и стоны. Постепенно поле боя раскололось на сотни поединков между парами воинов и небольшими отрядами. Топча раненых и мертвых, варвары вихрем мчались по улицам, врывались в дома, крушили дорогую мебель, громыхали по ступеням лестниц и, добравшись до крыш, в короткой кровавой сече резали лучников. Никто и не помышлял сохранить в этой свалке хотя бы видимость порядка или строя. Не было ни времени отдавать команды, ни охотников их исполнять. Все предались работе мясников, как обезумевшие. Тяжело дыша в поту, люди кололи, резали, душили, скользя босыми ногами в лужах, еще теплой крови. Словно огромная живая волна, масса сражающихся то прокатывалась по главной улице Джанайдара, то отступала, то, перехлестывая через стены, разливалась по аллеям и садам. Силы были примерно равными, и исход битвы могла определить любая случайность. Никто не знал, как идет сражение. Все только убивали или старались избежать смерти. И это занятие поглощало воинов без остатка. Конан не рвал голосовых связок попусту. Ослепленная жаждой крови толпа не признавала авторитетов. Время стратегии, искусство боя кончилось. Сейчас все будут решать выносливость, владение мечом и ярость. Простое ремесло убийц. Окруженному орущими, хрипящими людьми, ему не оставалось ничего иного, как только подчиниться общему безумию, разрубать головы, вспарывать животы, рассекать надвое тела, а в остальном довериться богам. Но вот под порывами ветерка утренний туман стал понемногу рассеиваться, а вместе с ним начала ослабевать и битва. Сплетенные клубки распались на отряды, отряды на отдельных воинов. Все чаще мелькали спины. Еще немного, и одна из сторон дрогнет. Не выдержали джезмиты. Отвага, вызванная принятым накануне зельем, стала улетучиваться из них вместе с наркотиком. И вдруг Конан увидел Ольгерда Владислава. Шлем казака кираса все во вмятинах и брызгах крови. Одежда изодрана в клочья. Стальные мускулы, подчиняясь игре сабли, то опадали, то вздувались буграми. В серых глазах холод. На губах застыла жестокая улыбка. Три трупа, три кушафи лежали у его ног. И еще четверо варваров тщетно пытались пробиться за черту, очерченную острием клинка. Справа и слева от него герканцы в блестящих латах и узкоглазые китайцы в доспехах из дубленной кожи мечами и в рукопашную сдерживали бешеный натиск варваров. Конан увидел и Тубала. Впервые с тех пор, как они расстались у лестницы. Словно гигантский чернобородый буйвол, тот вспахивал борозду прямо по обломкам битвы, вкладывая в смертоносные удары всю свою мощь дикого зверя. На секунду взгляд кемерийца выхватил из толпы фигуру Балаша. Окровавленный, пошатываясь, вождь Кушафи пробирался к краю битвы. Кинжалом и мечом Конан начал прокладывать себе путь к Ольгерду. Заметив приближающегося кемерийца, Ольгерд засмеялся. В его глазах вспыхнули огоньки безумия. По кольчуге варвара сочилась кровь. Сливаясь в ручейки, она стекала с мускулистых загорелых ног. Кинжал был по рукоятку в крови. «Смерть Конану!» — зарычал Ольгерд. Варвар напал, как нападают казаки, в крутом развороте описывая полукруг мечом. Ольгерд прыгнул навстречу, и оба сшиблись в смертельном бое, яростно кидаясь друг на друга, нанося удары так быстро, что глаз не поспевал за клинком противника. Их окружили воины. Тяжело дыша, перепачканные кровью, люди на время оставили тяжелый труд убийц и жадно следили за поединком своих предводителей, в котором решалась судьба Джанайдара. Ольгерд удачно увернулся, клинок Конана встретил пустоту, и кемерийц едва удержался на ногах. «Ай!» — завопила сотня глоток. Казак издал победный крик и замахнулся. Но прежде чем он опустил меч, прежде чем понял, как глупо он попался на уловку, длинный кинжал в железных руках Конана, пробив нагрудник, вонзился в его сердце. Ольгерд умер мгновенно. На землю рухнул труп, и клинок выскользнул из раны. Выпрямившись, кимериец обвел толпу помутневшим взором. «Победа!» И вдруг воздух разорвался кличем. Не тем, который можно было бы ожидать от торжествующих, но уставших варваров, а более дружным и бодрым. Конан поднял голову и увидел новое соединение. Вооруженные люди монолитной фалангой шли по улице, сокрушая и расшвыривая в стороны последние оказавшиеся у них на пути группы сражающихся. Когда строй приблизился, Конан различил позолоченные кольчуги и качающиеся в такт шагу плюмажи на шлемах. Гвардия Иронистана. Ее вел неудержимый Гатарза. Своим огромным ятаганом он рубил всех подряд, и варваров, и джезмитов. В мгновение ока обстановка переменилась. Часть джезмитов позорно ретировалась. Конан крикнул: «Ко мне, казаки!» И уже через минуту его окружали вольные братья Кушафи и даже остатки армии джезмитов. Последние, признав кимерийцы достойного вожака, сплотились вокруг варвара, чтобы в одной спайке с недавними смертельными врагами противостоять невесть откуда взявшемуся неприятелю. Мечи с новой силой заиграли на солнце, и смерть начала собирать новую жатву. Неожиданно Конан очутился лицом к лицу с Гатарзой. Мощными ударами, под которыми легли бы и молодые дубки, тот словно траву в поле выкашивал врагов. Ильбарский в зазубринах клинок Конана пел и мелькал, едва видимый глазу. Однако иронистанец не уступал ни в чем. Кровь из пореза на лбу заливала лицо Гатарзы. Кровь из рваной раны на плече окрасила кольчугу варвара алым. Но клинки вращались и сшибались с не меньшей яростью, бессильные отыскать брешь в обороне противника. Внезапно низкий шум битвы перерос в пронзительный вопль неподдельного ужаса. Сражение остановилось. Забыв обо всем, люди со всех ног мчались к дороге, ведущей к подъему на плато. Поток бегущих прижал Готарзу и Конана друг к другу. Бросив оружие, схватившись так, что затрещали груди, они продолжали биться в рукопашную. Конан открыл рот, желая выяснить, что случилось, но его тут же забили черные волосы из бороды Готарзы. Выплюнув их, кимериец прорычал: «Ты, придворный шаркун, что тут стряслось?» «То возвращаются истинные хозяева Джанайдара. Полюбуйся, свинья!» Подозревая подвох, Конан все-таки оглянулся. Со всех сторон по земле стлались полчища серых теней. Взгляд выхватил безжизненные, не мигающие глаза, оскал уродливых собачьих пастей, впивавшихся клыками и в живых, и в мертвых, в то время как когтистые, похожие на руки, лапы рвали на части плоть. Объятые ужасом воины рубили и кололи тварей, но пергаментная трупного цвета кожа монстров была практически неуязвима. И там, где удавалось расчленить одну тварь, на ее место тут же появлялось трое новых. Воздух наполнился отчаянными криками, хрустом костей и отвратительным чавканьем. «Проклятие Джанайдара! Упыри!» Гатарза задохнулся от ужаса. «Бежим!» «Дай слово, что пока не выпутаемся, ты не ударишь в спину. Тогда разожму руки. Продолжим после». Плотная масса беглецов сбила их с ног, варвара чуть не затоптали. В нечеловеческом усилии Конан приподнялся на колени, схватил свой кинжал, встал, выпрямился, побежал, вовсю орудуя кулаками и локтями, высвобождая в обезумевшей толпе вокруг себя чуток пространства, посвободнее вздохнуть. Людской поток до краев затопил дорогу к лестнице. Жезмиты, казаки и ранистанские воины все вместе, забыв о ненависти, напрягая силы, они спасались от незнающих жалости выходцев преисподней. По краям отступавшей толпы кишели зловещие тени. Словно гигантские серые вши, упыри в секунду накрывали с головой всякого, кто отстал или шагнул в сторону от общей массы. Конан протиснулся к краю и вдруг увидел Гатарзу. Тот едва держался на ногах, отбиваясь от четырех упырей. Свой меч он потерял, но не растерявшись, будто клещами сдавил пальцами шеи двум убийцам, пока третий повис у него на ногах, а четвертый кружил, стараясь дотянуться до горла. Взмах ильбарского клинка, и тварь развалилась надвое. Еще взмах, и от второй отлетела голова. Гатарза сбросил с себя остальных, и те вместе с подоспевшими полезли на Конана, вонзая в его тело зубы, когти, разрывая плоть. Казалось, еще миг, и кимериец рухнет. Дальше все как в тумане. Вот Гатарза, отодрав упыря, швыряет его оземь и топчет ногами. Слышится звук, будто трещит сухой валежник. То хрустят ребра твари. Вот сам Конан ломает кинжал о панцирь. Вот пробивает череп упыря эфесом. И снова сумасшедшее бегство от смерти. Прорвавшись сквозь ворота в стене, люди лавиной стекали по лестнице и, гонимые животным ужасом, мчались дальше по каньону. Выгрызая из толпы все новые жертвы, упыри гнали людей до самых ворот. Но как только последний из оставшихся в живых скатился по лестнице, чудовища сразу повернули обратно в город. Туда, где над сотнями человеческих трупов уже возились, дрались, клацали челюстями их мерзкие собратья. А в каньоне люди, попадав с ног от усталости, лежали в повалку, не задаваясь вопросом, кто рядом с ними, свой или враг. Некоторые сидели, прислонившись спиной к большим валунам или скалам. Большинство воинов были ранены. На коже, обрывках одежды, у всех пятна крови. Волосы всклокочены, доспехи разрублены или помяты. В глазах застыл ужас. Оружие многие потеряли. Из тех нескольких сотен воинов, что участвовали на рассвете в битве, уцелело не больше половины. Долгое время отовсюду слышалось лишь тяжелое дыхание, стоны раненых, треск разрываемой на лоскуты материи, да изредка звяканье железа о камни, когда лежащий воин менял положение. Несмотря на то, что со вчерашнего дня он только и делал, что сражался, удирал и с быстротой молнии носился вверх-вниз, Конан пришел в себя одним из первых. Кимериец широко зевнул, потянулся и поморщился. Раны напомнили о себе острой болью. Затем, поднявшись, он начал разгуливать среди раскинувшихся тел, высматривая своих людей, поддерживая нуждающихся в помощи и собирая всех в плотную группу. Он набрел на зуагиров, и из шести воинов увидел лишь троих, включая Антара. Нашел он и Тубала. Однако Кадруса нигде не было. У другой стены каньона Балаш тоже не терял времени даром. Привалившись спиной к скале, с ногами, на которых от повязок не было живого места, он слабым голосом отдавал приказания своим кушафи. Гатарза также собирал свою гвардию. Джезмиты, которые понесли наиболее ощутимые потери, словно отбившиеся от стада овцы, потерянно бродили по каньону, со страхом отмечая признаки быстро набирающего силу противостояния. «Я своими руками убил Захака», — сказал Антар Конану. «Теперь некому ввести их в бой». Кимериец не спеша подошел к Балашу. «Ну как ты, старый волчище?» «Неплохо. Вот жаль, что сам бегать не могу. Выходит, древние легенды не солгали. Значит, и в самом деле упыри время от времени выползают из своих подземных пещер, чтобы пожрать всякого, кто осмелится поселиться в их городе». Он содрогнулся. «Думаю, теперь не скоро отыщется охотник отстраивать город заново. Конан!» Голос Гатарзы. «Нам надо закончить разговор?» «Не возражаю», — прорычал варвар, а на ухо Тубалу шепнул. «Построй людей в боевой порядок. Тех, кто меньше изранен и лучше вооружен, поставь по флангам». Затем прошел среди нагромождения камня и остановился на сравнительно ровной площадке, как раз посередине, между варварами и гвардейцами Гатарзы. Тот также вышел вперед, говоря: «Я все же обязан выполнить приказ. Доставить тебя и Балаша в Аншан, живых или мертвых». «Валяй», — бросил на это Конан. Балаш тоже счел нужным подать голос. «Я ранен, но если возьмешь меня силой, мои воины будут преследовать вас в горах, пока не перебьют всех до последнего». «Храбрая речь. Но еще одна битва, и у тебя не останется воинов», — ответил горцу Гатарза. «Ты не хуже меня знаешь, что соседние племена не упустят случая воспользоваться твоей слабостью. Они немедленно нападут на деревни и уведут ваших женщин. Наш царь владеет горами Ильбарс только потому, что у горцев никогда не хватало ума объединиться и выступить против него сообща. Так было и так будет». Балаш помолчал немного, потом спросил: «Скажи мне, Гатарза, как вы узнали дорогу в Джанайдар?» «Мы прибыли в Кушаф прошлой ночью, и там, прибегнув к помощи ножа для освежевания туш, убедили одного малого рассказать нам все. Тот и выложил, что вы подались в Друджистан, и даже согласился, опять же, не без нашей помощи, стать проводником. Незадолго до рассвета мы подошли к стене с козырьком, с которого свисала веревочная лестница. Дурни Кушафи так торопились на выручку, что даже не удосужились втащить ее за собой. Мы связали воинов, оставленных при лошадях, а сами двинулись дальше. А сейчас о деле. Лично я против вас обоих ничего не имею. Но я поклялся именем Асуры, пока жив, исполнять волю Кабадшаха, и я ее исполню. С другой стороны, было бы недостойно втягивать в новую резню наших людей. Они и так до предела измотаны. К тому же сегодня полегло уже немало храбрецов». «Что ты задумал?» — проворчал Конан. «Полагаю, мы с тобой могли бы уладить дело в личном поединке. Если паду я, ты сможешь отправиться на все четыре стороны, и никто не посмеет тебя остановить. Если выйдет наоборот, я захвачу Балаша с собой в Аншан». Гатарза нашел глазами горца. «Кто знает, вдруг ты докажешь, что не причастен к заговору. Я расскажу повелителю, как ты помог покончить с невидимыми. Это будет веским доводом в твою пользу. Я довольно наслышан о подозрительности Кабада. Не думаю, чтобы он внял голосу разума, — ответил на это Балаш. Но все равно я согласен, потому как знаю, что ни один городской неженка, воспитанный на мягких перинах, никогда не одолеет в поединке Конана-варвара. «Решено!» — коротко бросил Конан и повернулся к своим воинам. «У кого есть большой меч?» Испробовав на вес несколько штук, он выбрал длинный и прямой меч работы хайбарийского кузнеца. Затем повернулся лицом к Гатарзе. «Ты готов?» «Готов», — ответил тот и ринулся в бой. Два меча сшиблись и зазвенели, высекая искры. Круги, очерченные сталью, сверкнув как молния, сменялись новыми, и глаз не различал, где чей клинок. Противники подпрыгивали, разворачивались, наступали, отступали, нагибались, уклоняясь от смертоносных лезвий, а их мечи, не останавливаясь ни на миг, как будто сами по себе все продолжали свою страшную работу. Удар вправо, кровь, вниз искры, влево, и так без конца. Впервые за тысячи лет существования Джанайдара черные пики были свидетелями подлинного искусства владения мечом. И вдруг... «Остановитесь!» И так как бой продолжался, тот же голос. «Я сказал, хватит!» Гатарза и Конан, с подозрением глядя друг на друга, отступили в стороны и вместе повернулись на голос. «Бардия!» — удивленно воскликнул Гатарза. И точно, у входа в расселину, ведущую к козырьку в отвесной скале, виднелась тучная фигура дворцового управляющего. «Ты здесь откуда?» «Прекратить бой!» — снова крикнул иронистанец. «Я загнал трех коней, пытаясь вас настигнуть. Кабад-Шах умер от яда. Кинжал Джезма был отравлен. Страной правит его сын Аршак. Он снял все обвинения против Конана и Балаша и желает, чтобы Балаш по-прежнему охранял северные рубежи, а Конан вернулся на службу в столицу. Иранистану нужны такие храбрые воины, потому что король Турана Ездигерд, покончив с бандами казаков, наверняка скоро опять захочет силой подчинить себе соседей». «Ха-ха, если дело обстоит так, как ты говоришь», — ухмыльнулся Конан, «то в туранских степях скоро можно будет славно поживиться. Честно сказать, я по горло сыт интрижками придворных шаркунов». Он повернулся к своим воинам. «Кто хочет вернуться в Аншан, пусть уходит. Завтра я выступаю на север». «А как же мы?» Хором взвыли гирканские гвардейцы в шлемах с перьями. «Иранистанцы нас перережут. Наш город захвачен упырями, семьи растерзаны, начальники убиты. Что будет с нами?» «Кто хочет, пусть идет со мной», — безразличным тоном сказал Конан. «Прочие могут попросить убежище у Балаша. В его племени сейчас найдется немало женщин, кому потребуются новые мужья». «Кром всемогущий!» «Что с тобой?» — встревожился Тубал. Глаза Конана жадно шарили по жалкой кучке спавшихся женщин. Вот он увидел Париситу. Но той, что он искал, среди них не было. «Да что случилось?» «Наложница Наная!» — Совсем о ней забыл. Она все еще в башне. Проклятье! Как я мог? Ну и скотина. Зачем же так? Раздался рядом нежный голосок, и Конан круто обернулся, как ужаленный. Один из уцелевших зуагиров стащил с головы бронзовый шлем. И глазам варвара открылись прекрасные черты Нанайи. Девушка встряхнула головой, и по ее точенным плечам рассыпались черные волосы. От удивления кимериец разинул было рот, но, скоро очнувшись, оглушительно расхохотался. «Я вроде приказал тебе остаться, но так тоже неплохо». Варвар бесцеремонно привлек к себе девушку, громко чмокнул ее в щеку и тут же дал звонкого шлепка по мягкому месту. «Одно тебе за доблесть и находчивость», — пояснил он. «Другое за непослушание. Как, сама разберешься?» «Идем!» «Вставайте, пёсьи души! Вы что, так и будете сидеть на камнях толстыми задницами, пока не передохнете с голоду?» И, взяв гибкую, смуглую девушку за руку, Конан повел ее туда, где в скале зияла пасть расселены. Выход в ущелье призраков, откуда брала начало дорога на Кушафу.